Глава 8. В другое время меня позабавила бы отпавшая челюсть пилота, лишившегося своего любимого самолетика, но получившего взамен целое состояние в виде небрежно брошенного на траву продолговатого булыжника с ювелирным сырьем. Приятные воспоминания такого рода греют душу любого скользуна. Проходят годы, а вспомнишь чью-нибудь растерянную физиономию, невольно улыбнешься. Но теперь мне было не до приятных эмоций. Я изнемогал. Одно дело перенести самого себя через несколько миров, и совсем другое — себя вместе с самолетом. Как бы ни был он мал, но тонну или полторы, наверное, весил. Самому-то скользить просто. После ряда тренировок даже начинающий скользун спокойно перемещается в любой из ближайших миров, не слишком уставая при этом. Тащить с собой груз — совсем иное дело. Нередко с учениками, еще мало что умеющими, случается конфуз. Они скользят в какой-либо мир, а их одежда остается в точке старта. Позже, когда начинаются упражнения на скольжение с теми или иными предметами, ошибки не только чисты, но и неизбежны, а мастерство достигается через адские усилия. Вот полка с книгами. Коснись пальцами корешка одной из книг и скользни с нею, не прихватывая с собой всю полку. Не получилось? Попробуй еще и еще раз, пока не получится. Прикоснись к журнальному столику и скользни с ним. Только с ним, а не с наваленными на него журналами. Вот бочка с водой. Скользни с нею и вернись. А теперь скользни с нею, но так, чтобы вода осталась здесь. А теперь скользни с водой, но без бочки. Устал. Отдохни, но недолго. Помня, что реальная ситуация может не дать тебе времени на отдых. Получилось? Отлично. Теперь повтори упражнение еще раз. А теперь, внимание, переходим к скольжению с массивными предметами. Нет, забрасывать в чужие миры автомобили или чугунные трубы мы не станем. Нас неверно поймут. Скользни-ка вон с тем бревном. А теперь вон с тем валуном. Почему ты шатаешься? Притомился? 20 минут на аутотренинг и снова. Будь я в лучшей форме. И то перетаскивание самолетика из аэроклуба в Малину выжило бы меня досуха. Но всего лишь полчаса назад я сначала едва не задохся, а потом бегал и прыгал, как ненормальный, стараясь не загреметь в трещину и не свариться в гейзере. Скользнул я в полете, едва набрав высоту. Скользил, словно гору с места сдвигал. И едва ли не молился о том, чтобы не потерять сознание от натуги. Обошлось. Хотя несколько секунд в глазах было темно. Я сориентировался по компасу и лег на курс. В кабине были карты, но они не могли помочь мне в этом мире. Приходилось ориентироваться приблизительно. Я заметил железнодорожную ветку, за ней автотрассу, а еще дальше реку, выписывающую петли. Грязно-коричневый цвет воды и масляные разводы подсказали мне, что река уже миновала мегаполис. Медленно дрейфовали льдинки, жестоко обглоданные сточными водами. Вот и отлично. Пойду низко над водой, авось меня не засекут раньше времени. Я взглянул на часы. До назначенного времени оставалось 20 минут. Успею. Над рекой я снизился, но прижиматься к самой воде не решился. Вымотанному физически и морально человеку не стоит садиться даже на велосипед, не то что в летательный аппарат. Самолет был послушен. Это я никуда не годился. Малоопытный пилот, да еще в далеко не лучшей форме. Мне стоило труда вести машину прямо, а когда из-за речного поворота навстречу мне выплыл здоровенный пассажирский теплоход, я запаниковал и сделал горку на 150 метров, вместо того, чтобы пройти в притирку. Попадались мосты. Я тоже брал их сверху. Куда мне? До Валерия Чкалова. Много бы я дал за то, чтобы очутиться сейчас в моей квартирке в кресле у камина. Город надвигался зарослями бетонных громад. Живописные берега сменились уродливыми отвалами глинистой земли пополам со строительным мусором. Безобразными серыми пристанями, рядами свай, забитых невесть зачем. Стало больше мостов. Вовремя заметив мачты высоковольтной линии, я рискнул прижаться к самой воде, избежав встречи с проводами, и едва не задел какой-то катерок. Спокойно, Спокойно. Глубоко дыши. Ты не террорист, а имитатор. Тебе надо лишь напугать туземцев, а не устраивать взаправдошние покушения на президента. Ты справишься. Опять мосты. Большой шоссейный и вскоре после него железнодорожный. Оба сверху. Если вообразить, что я на земле и лечу над Москва-рекой, то справа Марьино, а слева Царицыно. Здесь приходилось вовсю вертеть головой. Я знал, что уже наверняка замечен, что в эфире на спецчастотах стоит матерный лай и что баражирующие в воздухе над городом истребители мчатся мне на перехват. Мотор работал ровно, самолетик охотно слушался даже такого пилота, как я. Маленький, славный четырехместный самолетик, честный трудяга. Сколько тебе осталось жить? А сколько мне? Коломенское. Только нет здесь ни старинных храмов, ни дубовых рощ, а прибрежные холмы застроены элитным жилым комплексом. Эти уроды с малины обворовали сами себя. Мне нет дела до того, кто приказал копать и вызывать оползень, чтобы потрескались старые стены, кто сочинял постановления в связи с аварийностью и общей ветхостью, кто сколько получил и как пилился откат. Они виновны все, до последнего человека. Таков уж этот мир, что честного человека здесь можно показывать в музее как редчайшую диковину. Но эти люди виновны только перед собой. Поэтому при всем к ним презрении я не стану срезать речную петлю. Пусть меня собьют над рекой, а не над жилыми домами. Река разливается, делится на рукава. Вот и Нагатинская пойма. Но где они, защитники неба? Пора бы им появиться. Мой самолетик не быстро, но до Швивой горки долетит максимум за 5 минут. Вот они. Даже в кабине я слышу рев боевого истребителя. Он справа сзади от меня и заканчивает разворот. Через несколько секунд я попаду ему в прицел. А не засиделся ли я здесь? Река сворачивает направо, но мне туда не надо. Там мосты, по ним идет движение, а я вовсе не хочу, чтобы кто-нибудь из туземцев пострадал. Я им не судья. Истребитель должен поразить ракетой меня, а не мост. И тем более не дом. Это раз. Обломки самолета должны упасть в воду. Это два. Делаю горку, лезу вверх. Пора. В верхней точке самолет долю секунды раздумывает, на какое ему свалится крыло, правое или левое. И в этот момент я покидаю кабину. У меня нет парашюта, но зачем скользуну парашют? Теряю 2 или 3 секунды. Во-первых, само по себе падение с большой высоты не связано с сильными ощущениями лишь для бессознательного тела. А во-вторых, мне предстоит сложное скольжение. Без груза, но в довольно далекий мир. Отнюдь не смежный. Над головой бабах! Взрывная волна догоняет меня, но я уже в скольжении. Затянутая слоем тумана поверхность воды вдруг оказалась неожиданно близко. Я едва успел войти в воду солдатиком. Удар ошеломил меня, а вода ошпарила. Глубоко погрузившись, я отчаянно заработал руками и ногами и всплыл на поверхность, едва не захлебнувшись. Всплыв, заорал. Вода не была кипятком, иначе я всплыл бы уже вареным, но была почти нестерпимо горячей. Не так уж это и много. Никак не больше 50 градусов, но радости, мягко говоря, никакой. Теперь стал понятен туман над океаном. Пар это был, а никакой не туман. Наверное, в спешке я скользнул не в более или менее знакомый мне океан-2, а в другой мир, также почти сплошь покрытый водой, но мир горячий. Хорошо, что не чересчур холодный, а то бы я разбился о лед. Но кому, кроме японцев, привыкших недвижно сидеть на бочках с кипятком, понравится такое купание? Что-то коснулось моей ноги. На поверхность всплыл длинный волнистый гребень неизвестного существа, явно заинтересованного моим приводнением. Кажется, это было что-то вроде угря 10-метровой длины. Впрочем, не исключено, что я ошибся. Голова чудовища скрывалась под водой. Я не ждал от нее ничего хорошего. Если планете хочется иметь гидросферу с температурой горячего супа, это ее право. Но населять суп живыми, а не вареными гадами — это перебор. «Замените воду в океане!» — злобно посоветовал я неизвестно кому и скользнул. Если вы думаете, что герой не обязан время от времени произносить броских и глупых фраз, то вы чересчур многого хотите. А теперь можете немного расслабиться и скушать бутерброд. Герой скользнул в унылый и никчемный мир, пригодный лишь для того, чтобы немного отдохнуть, сидя на кочке, привести в порядок нервы и предаться философским рассуждениям. Долго это не продлится, так что сделайте себе один бутерброд, а не два. Потом, естественно, моему Вовочке предстоит наведаться в какой-нибудь из цивилизованных миров, поменяться одеждой с каким-нибудь не слишком обрадованным такой сделкой аборигеном, вновь скользнуть в малину и воссоединиться с коллегами. Не буду пока описывать эти действия подробно, хватит и беглого упоминания. Но потом посмотрю на объем романа. Если он окажется недостаточен, опишу Одиссею Вовочки во всех деталях, сюжетных и антуражных. Костюмы опишу, ресторанное меню, качество напитков, сигар и, возможно, женщин. Ладно, там будет видно. Кульминация, будем считать, состоялась. Пора переходить к концовке. И тут нужен внезапный сюжетный поворот. Какой? Любой, кроме ожидаемого. Потом-то, конечно, каждый второй читатель начнет с пеной у рта доказывать, что этот мой внезапный поворот до отвращения банален. Он элементарно просчитывается, а я буду чесать в затылке, и откуда взялось столько проницательных? Возможно, приду к лестному для меня выводу о том, что мой роман читают преимущественно люди умные. Да, к такому выводу я и приду, особенно если сам основательно поглупею.